Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш радиосеминар. Тема обсуждения сегодня – ложное самоотождествление и этапы духовного развития личности. У нас в студии уже знакомая вам Дьяна Кунда Девидаси, магистр психологии Познанского университета. Здравствуйте, Харе Кришна. Все мы знаем, что основная причина страдания человека в этом мире – ложное самоотождествление. Если вы попробуете кого-то спросить, кто вы, то, как правило, люди отвечают: я отец, муж, я ученый, русский там, и так далее. И когда человек свои временные роли, то есть те роли, которые мы исполняем в данной конкретной жизни, принимает за себя, он неизбежно будет страдать. Но есть и другая опасность. Неофит, осознав себя духовной душой, частичкой Господа, может почувствовать себя почти что духом, может почувствовать себя трансцендентным к этому материальному миру. Существует такая проблема у начинающих вайшнавов? Да, я могу это сказать и по личному опыту, и по наблюдению за другими. Угу. Мне кажется, что она почти неизбежна, что это что-то типа болезни роста, и все в такой или иной степени переходим через эту стадию, и единственное, чем можно помочь, то хорошим советом и просто знанием, чтобы мы знали, чего надо ожидать. Mm-hmm. Я, может быть, можно было бы сказать, что поскольку мы в момент прихода в сознание Кришны или в любую религию, в которой нам говорится, что мы на самом деле не есть это тело, что мы не мужчина, не женщина, не, даже не человек, что мы просто душа, нам говорят, что мы должны отбросить все эти материальные отождествления, свои роли. Или, по крайней мере, знать, что мы на самом деле являемся духом, чем-то другим. Но мы уже отбросили эти материальные признаки, пока мы еще не развили в себе внутреннего видения, чтобы видеть, осознавать нашу духовную природу как личность. И мы остаемся в чем-то типа вакуума. Мы не знаем, где мы. Вначале нам это не очень много мешает, потому что мы еще восхищены, что вот мы присоединились к замечательному движению, здесь есть замечательные преданные, процесс повторения мантры. И картина очень такая простая вначале. Но идет время, и мы начинаем осознавать, что вокруг нас есть много разных типов людей, что преданные не все одинаковы, что есть грихасты, есть саньяс, есть брахмачари, есть так называемые прабу и матаджи, есть преданные, которые живут в храме, есть проповедники, есть распространители книг, а есть тоже преданные, которые живут вне храма, зарабатывают деньги. Есть разные типы людей. И тогда у нас возникает вопрос: а где я? Где мое место в этом духовном обществе? И что это означает, что я сейчас преданный? Я преданный, хорошо, я повторяю мантру, я следую принципам, но что больше? Угу. Возникает определенное чувство неудовольствия, или мы начинаем волноваться, искать свое место. И, как я уже сказала, поскольку мы еще не способны осознавать свою духовную природу, мы начинаем искать для себя опять материальных признаков нашей духовной природы. И так мы начинаем, например, отождествлять себя с другими преданными по их внешних чертах. Вот, например, приезжает странствующий саньяси, проповедник. Нам он очень нравится, возвышенная личность. Другие тоже говорят, что он очень хороший преданный, надо следовать ему. И вот такой преданный неофит смотрит на духовного учителя или на саньяси и видит, что он видит: цвет одежды, голос, как он красиво поет, как он читает лекцию, видит, что он саньяси, что он путешествует, что он говорит на английском, скажем. И он начинает думать, что я должен подражать этим чертам. Я должен заниматься точно тем же служением, которым занимается он. Я должен жить в этом ашраме, в котором он живет. Может быть, даже я должен жить на Западе. Другие такие мысли такого типа возникают. И нам кажется, что если мы сможем стать похожим на него по внешних чертах, тогда мы будем тоже продвинутым преданным. То есть эти внешние признаки принимаются за сущность проблемы, за сущность человека, да? Да. Это вот трудно и избежать, потому что сестры, несомненно, говорят, что проповедь — это самое возвышенное служение, что надо отречься от всех мирских связей, надо развивать свою связь с Богом. Кроме того, старшие преданные, те, которые удержались в движении на протяжении многих лет, безусловно, можно считать их продвинутыми, но это еще не вся истина. А ошибка неофитов состоит в том, что они принимают это за единственную истину, единственный признак духовного развития. Это влечет за собой и другие последствия. Например, преданный неофит может не замечать вокруг себя других преданных, которые, может быть, не так и заметны, но, с другой стороны, по своей природе или по уровню духовного развития или по определенным наклонениям в преданном служении, он лучше годится, например, к подражанию, если можно так сказать. Как пример для подражания. Да. Да. Диана Кунда, вы помните, конечно, Господь Кришна говорит в Гите: лучше выполнять свои обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем чужие в совершенстве. Да. И есть такая русская пословица: «Не в свои сани не садись». То есть на самом деле вот способность человека как бы узнать самого себя, изучить свой тип тела и действовать в этой жизни, в этом мире в соответствии с своим типом тела – это очень важно. Если человек действует, как вот вы говорите, просто подражает или просто действует, потому что ему так хочется, то это может часто вести к неизбежному страданию, если его тип тела не соответствует его ожиданиям. Да, вы совершенно правы. Мне тоже хотелось об этом поговорить. Часто, когда мы приходим в сознание Кришны, нам хочется продвигаться по духовному пути очень-очень быстро. И тоже очень часто ошибка неофитов в том, что им кажется, что я уже очень скоро буду чистым преданным. Мне нечего волноваться. Я просто буду повторять Харе Кришна. Господь обещает, что очень скоро придешь ко мне. Только ты должен предаться полностью, отбросить все материальные связи. И вот новичок думает: да хорошо, замечательно, мне мои материальные связи и моя материальная жизнь так или иначе как-то не очень получается. Так что давай-ка я откажусь от всего. Я забуду о своей материальной природе, я буду только повторять Харе Кришна, и это решит все проблемы. Это и решает все проблемы. Но если мы делаем это неправильно, неосознанно и не под опытным руководством, мы можем тоже, на польском я бы сказала, напитать себе проблем. Иногда тоже нам не хватает смирения, чтобы заметить, что наша материальная природа может быть не совсем способна на то, чтобы мы прямо впрыгнули на самый высший уровень. Я помню мой личный разговор с духовным учителем. Это было несколько лет назад, и я еще не была замужем. И эта проблема волновала меня. С одной стороны, я начинала замечать, что, может быть, мне стоит идти замуж. С другой стороны, я была очень привязана к своей прежней идее, что я останусь на Иштика Брахмачарине, я буду следовать только духовному учителю. Зачем мне все эти привязанности? Зачем мне стирать носки какому-то мужчине, который еще не чистый преданный? И так дальше. И в один момент я обратилась к своему духовному учителю и спросила у него: а пока я брахмачарини, я могу путешествовать, могу проповедовать. Если я нужна в каком-то другом храме, меня приглашают, я всегда могу приехать, могу заниматься преданным служением весь день. Если я пойду замуж, будет столько много других обязанностей. Разве это не моя идти замуж, если это означает, что мое преданное служение уменьшится? Я смотрела на моего гуру Махараджа, и он улыбнулся и ответил: если ты можешь оставаться удовлетворенной и удовлетворённой, и продолжать свое преданное служение, не отвлекаясь ни на что другое, это как сказать, первый класс. И тогда я вдруг осознала, что на самом деле, значит, это хорошо, но возможно ли это для меня? И тогда мне пришлось осознать, что, может быть, я еще не предана первого класса. То есть это как бы этап на пути самореализации, когда человек начинает осознавать свой тип тела и, как вы совершенно правильно сказали, находит в себе мужество смириться с тем, что его тип тела, ну, не позволяет ему, скажем, делать что-то одно там, что ему хочется. Если, например, я бы захотела стать певицей, мне бы очень этого хотелось, но я представляю себе, во что бы все это вылилось. Конечно, в общем-то, это привело бы неизбежно к страданиям. И поэтому вот очень важно как-то почувствовать, узнать себя, узнать свой тип тела, поскольку в этой конкретной жизни мы же пребываем в этом конкретном теле, мы должны его знать. И кроме того, мы не всегда должны смотреть на это пессимистически. Значит, может быть, я не предана первого класса, лучше бы было не идти замуж, но кажется, что я без того не смогу. И сейчас иду замуж, но я в сердце так страдаю от того, что я такая падшая. Нет. Кришна говорит, что лучше делать то, что мы можем легко делать по природе и продолжать на протяжении всей жизни, чем пытаться заниматься деятельностью, которая может по внешним признакам опять казаться более возвышенной, но которой мы не сможем продолжать. Скоро выгореем, через год, через два можем разочаровываться так сильно, что не будем в состоянии продолжать не только этой деятельности, но вообще можем бросить преданное служение. И из этого следует, что, осознав свою природу, мы можем тоже осознать, как мы можем сделать лучшее по отношению к Господу. И в конечном счете, смотря из перспективы не года, не двух лет, только 20 и 30 лет всей нашей жизни, может оказаться, что наше служение, которое мы несем Господу в соответствии с нашей материальной природой и с искренностью, и смирением, может для Него быть гораздо более ценным. Так что мы не должны переживать. Диана Кунда, скажите, ну вот когда проходит этот самый-самый первый начальный период, я просто специально как бы фиксирую ваше внимание вот на этом начальном периоде, среди наших радиослушателей достаточно много людей, которые совсем недавно приобщились к нашей философии, к нашим знаниям, и для них это, конечно, будет очень интересно. Вот когда проходит этот первый период, самый такой восторженный, самый экстатичный. И наступает просто период, когда человек должен работать над собой, познавать себя. И тут он начинает осознавать, что все-таки он находится в этом теле и в своем теле пока что. Вот вы, по-моему, даже сказали, что вот этот период называется как бы кризисом самоотождествления, да? Да. Это название на санскрите звучит «вьюдха викальпа». И его, как сказать, оно исходит из Вишванатха Чакраварти Такура. Он написал одну книгу «Мадурья Кадамбини», которая говорит о стадиях духовного развития. Из первоначального стадии Шрадхи, или неустойчивой веры, до самого высшего стадии Премы, или зрелой любви к Богу. И там на одном из этих стадий, на стадии анартха нивритти, вернее, Вишванатха Чакраварти Такур обсуждает разные феномены, явления, которые возникают в нашем духовном служении, преданном служении, пока мы еще не зрелые, и которые возникают из-за разных ошибок, анартх, проблем, которых мы еще не преодолели. И вьюдха викальпа, или кризис самоотождествления, является одним из них. Это как раз этот момент, когда преданный осознает, что мне того, что я уже стал преданным, еще недостаточно. Я должен найти свой путь, свое место в преданном служении. И вот он начинает рассуждать, должен ли я жениться или не должен, а если я уже женат, должен ли я покинуть свою семью. Начинает приводить разные стихи из шастр. А мы знаем, что шастры — это огромная литература, и можно найти стихи на подтверждение почти любого предложения. Вот именно поэтому нам нужен духовный учитель, чтобы правильно понять шастры и больше, чтобы правильно применять их учение к себе, к своей конкретной обстановке. такой преданный будет тоже думать, а возможно ли это, что я стану возвышенным преданным, или я совершенно падший. И опять он приводит разные стихи, теряется полностью. Он не знает, должен ли я заниматься работой. С одной стороны, Господь Кришна говорит, что все, что делаешь, предлагай мне, я буду доволен. С другой стороны, Господь Кришна тоже говорит, что надо покинуть все виды материальных обязанностей и только предаться Ему. И на этой стадии особенно нужна помощь квалифицированного духовного учителя. Но чтобы он смог нам помочь, мы должны открыть свой ум перед ним и спрашивать у него, как мне поступать, а не, что мы в самом начале восхищены преданным служением, с радостью бросаем все свои обязанности, особенно те, которые нам тяжело выполнять. И не очень приятно. Да. И потом счастливы приходим в храм и говорим, вот, я уже предался Господу, я уже не буду заботиться о своей жене или ребенке. В конце концов, это лишь материальная связь. Примите меня, я хочу к Господу. А денег, кстати, у меня тоже нет. Зачем мне деньги? Преданный позаботится обо всем. Господь Кришна в Гите говорит, разве не так, что я дам моему преданному все, в чем он нуждается. Но я сейчас немножко увеличиваю этот пример. Но я видела такие примеры. Почти такие. К сожалению, это действительно случается. Диана Кунда, скажите, а вот вы перед этим упомянули, что наступает такой момент, когда многие пришедшие в сознание Кришны, то есть в общество сознания Кришны, через некоторое время уходят. И причем это не только наше вот внутреннее наблюдение изнутри, что называется, а существует просто статистика. И эта статистика говорит, что не только у нас, например, в этом движении, но практически во всех религиозных конфессиях есть новообращенные, через какое-то время очень большой процент уходит и остается малый процент. Скажите, как вы считаете, в чем основная причина вот этого отсева? Здесь может быть очень много разных причин. Можно сказать, мы можем обвинять себя, например, в том, что мы неправильно проповедуем. Можно тоже сказать, что поскольку не хватает знания у этих новых людей, и мы этого знания им не даем, они теряются где-то, они не знают, что им дальше делать, они чувствуют себя беспомощными, они считают, что никому не помочь, они уходят. С другой стороны, можно тоже сказать, что это естественный процесс. И я бы сказала, может быть, особенно когда приходят очень многие люди, можно считать, что, похоже, у них нереалистичные ожидания. Может быть, им кажется, что духовный прогресс будет легким, всегда счастливым, не будет никаких страданий, никакой борьбы с собой. А что... Это уже конец материальной жизни, и я уже без никакого труда, без никакой борьбы, я уже стал кем-то другим. А когда начинается духовный прогресс, когда, например, начинаем повторять мантру Харе Кришна, говорится, не знаю, слышали ли вы об этом или нет, говорится о том, что вначале Господь дает одну каплю нектара, незаслуженную каплю. Поэтому... Просто как милость. Да, да, чтобы вдохновить нас, чтобы мы почувствовали вкус, которого иначе мы почувствовать еще не сможем, поскольку мы слишком загрязнены. Это называется еще часто христианские священники говорят, что Господь дает подъемные, или как мы получаем аванс. Ага. О, интересно. Да, что-то такого типа на самом деле действительно происходит. Например, преданный присоединяется к сознанию Кришны, и вначале ему очень легко следовать принципам, очень легко повторять махамантру. Или, например, даже если поведет себя нехорошо, начнет оскорблять других преданных, очень легко преодолеть последствия. Вроде бы ничего не случается. Но это милость Господа, поскольку Он знает, что вначале мы еще не способны на то, чтобы следовать всем принципам и предписаниям. И мы еще не настолько серьезны тоже. Но когда мы уже в какой-то степени привязались к духовному процессу, начинаем получать знания, и от нас можно уже ожидать правильного поведения, тогда Господь повышает свои ожидания от нас. И если мы тогда не становимся более серьезны и не начинаем работать над собой, тогда Господь начинает посылать нас последствия наших действий так, как они есть. И бывает, что преданные уходят, потому что не понимают, что случилось. и приходят к заключению, что, может быть, это была ошибка. Мне казалось, что я здесь найду счастье, мне обещали, а сейчас смотрите, как ничего не получается, мне трудно, сложно, принципы становятся тяжелыми, Махамантра уже не дает столько вдохновения. Лучше я уйду, найду себе место, где мне будет легче. И тогда тоже надо вдохновлять таких преданных, надо следить за ними и помогать им развить веру, что это чувство счастья, восхищения, оно вернется. Только надо сейчас заработать на него. И вернется на другом витке. То есть начальное вот это ощущение, когда многие говорят «экстаз», «нектар». И да. Это речь идет пока что о поверхностном ощущении, да. Правда? А да. Потом, пройдя вот через этот тяжелый период, как, сначала тебя как бы вот как маленького водили за руку, потом тебя отпустили и говорят «иди сам». Угу. Да? И в этот момент уже начинается более зрелая стадия духовной жизни. Я приведу пример. Когда учитель хочет научить ребенка правильному поведению, он может давать ему сладости. Когда видит, что ребенок повел себя хорошо, может награждать его. На, это для тебя. Угу. И это хорошо, это необходимо. Но в один прекрасный день учителю придется уже прекратить эти награды, потому что он знает, если ребенок будет вести себя хорошо только из-за того, что я ему дарю разные вещи, он никогда не сможет полностью убедиться, что это поведение, оно ценно само по себе, что я должен вести себя таким, а не другим образом, именно для того, что это правильный путь. Я должен научиться тому, чтобы черпать вдохновение и счастье из самого себя, из сердца, из самого осознания, что я веду себя правильно. А иначе он никогда не станет полностью взрослым, зрелым человеком. И именно то же делает Кришна с нами. Вначале он нас награждает за каждый маленький шажок в правильную сторону. Но в одно время он уже не награждает, уже нас так не подталкивает, потому что он хочет, чтобы мы сами нашли в своем сердце ответ, почему я делаю это, зачем мне эта религия нужна. И этот ответ должен прийти из нас, из нашего собственного сердца. А нет общества преданных, потому что мне здесь хорошо, что мне здесь любят, что как только начинаю повторять Махамантру, вдруг впадаю в экстаз. Нет. Но тогда, если мы сможем преодолеть этот момент, тогда делаем большой прыжок вперед. И наша преданность Господу и наше внутреннее чувство любви к Нему становится гораздо глубже. И такой преданный, он уже не находится под сильным влиянием обстоятельств. На него уже не влияет, любят его или нет, пренебрегают ему или поклоняются. Есть ли у него деньги, есть ли у него дом, защита. Такой преданный на самом деле достигает уровня, о котором можно прочитать в Бхагавадгите. Что он всегда спокоен, не волнуется, не впадает в отчаяние, да? Просто из-за внешних обстоятельств. Скажите, а часто так бывает, что человек идет вот по этому духовному пути, но как бы он забывает о конечной цели? Ведь конечная цель духовного пути в любой религии – это развить в себе любовь к Богу. Это самое главное. Но ведь бывает так, что человек, ну вот как мы, например, мы идем из какого-то одного места для того, чтобы вернуться к себе домой. Сначала мы должны, допустим, сесть на троллейбус, там, доехать на троллейбусе, потом пройти какое-то время пешком. И мы невольно концентрируемся на этих небольших участках пути. Бывает так, что человек как бы забывает о том, что он должен вернуться все-таки на самом деле в определенное место и фиксируется только на этом участке пути. И тогда, например, он принимает какие-то вот самый первый этап принятия принципов, отказ от, скажем, мясоедения, отказ от интоксикации и так далее, как цель, как самоцель. И вот это беда, это с некоторыми случается. Тогда происходит нечто, что вызывает у человека чувство уже довольства собой, такого высокомерия, что я уже достиг. Это ведь тоже бывает? Да, это можно сказать, что это вторая крайность. Первая заключалась в том, что новичок, который только что пришел в сознание Кришны, ему кажется, что он уже достиг своей цели — любви к Богу. И он полностью уверен, искренне уверен, что я очень люблю Кришну, я исполнен mm-hmm. желание служить ему, у меня mm-hmm. нет гордыни, у меня нет ложного эго, ничего такого рода. А вторая крайность в том, что когда мы осознаем, что путь очень далекий и очень mm-hmm. много разных ступеней на нем, мы теряем из глаз конечную цель. Мы более сосредоточены на том, какой должен быть наш следующий шаг. Uh-huh. И в некоторой степени это неплохо. Я помню, когда я первый раз ехала из храма на Кришналоку, на радио, я еще не знала, как доехать туда, у меня был план, мне сказали. Я помню, как мне эта дорога очень-очень длилась. Я ехала, ехала и не знала, где мне высесть. Троллейбуса я смотрела на дерева, на здания, пыталась угадать, которая моя обстановка. Потом шагала между зданиями. И это естественно. Я просто не знала моей конечной цели, поэтому мне трудно было сосредоточиться на ней. И поэтому я была вынуждена сосредоточиться на том, где я сейчас. Это естественно. Но мы не должны сосредоточиваться на тем, что сейчас, в такой степени, чтобы полностью забыть, куда мы идем. И в этом опять помогает... Например, рассказы о возвышенных преданных, тех, которые прошли весь путь, целый путь, из самого начала до конца, mm-hmm. которые развили любовь к Богу. Это нам помогает понять, что нас ожидает впереди, и помогает нам умственно отождествлять себя с этими личностями, которые достигли своей цели. И тогда мы тоже начинаем осознавать на... где мы находимся на этом пути. Но вы правы, этот феномен, это явление, оно существует, я его тоже замечаю, а, кстати, даже и у себя самой, что я настолько сосредоточена на ежедневном преданном служении, на вещах, которые делаю ежедневно, мангала, арати, джапа, преданное служение, чтение книг, следование принципам, и мне иногда кажется, что это уже все, я уже весь жизнь так буду продолжать. Можно сказать, что это как раз является проблемой большинства благочестивых людей. Mm-hmm. Они уже сделали первый шаг, несколько первых шагов в духовной жизни. Им уже стало лучше, они уже приобрели чувство смысла своей жизни. Моя жизнь имеет смысл, я поклоняюсь Господу, Он следит за мной, я молюсь Ему, я предлагаю Ему плоды моего труда. Но они забывают, что это еще не все. Мы иногда можем даже бояться стать чистым преданным. Особенно если мы прочитали в Бхагаватам, сколько разных испытаний ожидает преданного, пока он не станет чистым. Тогда думаем, может быть, лучше я останусь здесь, где я сейчас. В мае быть плохо, а в мае только демоны и другие. И они ужасно страдают. Но чистые преданные, они тоже страдают. Кришна покинул гопи. Кришна — величайший негодяй. Он посылает испытания. Он требует из меня, чтобы я отвергнул все. Я лучше останусь где-то между этими двумя. Но тогда Кришна начинает подталкивать нас. Он доказывает нам, что третьего не дано. Tertium non datur, говорится на латинском. Или ты будешь в мае, или будешь здесь. Либо будешь подвигаться вверх или вниз. Вы затронули сейчас очень важную проблему, которая, я думаю, встает почти перед каждым человеком, кто встал уже на духовный путь. Это проблема преодоления, скажем так, каких-то искушений, испытаний, которые обязательно встают на пути любого человека, вставшего на этот путь, правда? Да. И поэтому далеко не всегда эти этапы самореализации отзываются в нашем сердце как какой-то восторг, вообще как что-то чрезвычайно приятное. Это совсем не так. Иногда как раз этап самореализации связан с тем, что ты осознаешь себя, каким-то совершенно чудовищным человеком, когда ты осознаешь свои недостатки так, как раньше ты никогда их не осознавал. Точно. Правда? И тогда преданный, например, обращается к друзьям и говорит им о своем осознании. Вот я осознал, что я такой падший, я на ничто не способен, у меня нет ни капли любви к Богу. И вот другой преданный тогда искренне говорит: «Ну, пробуй, ну что ты такое говоришь?» «Но нет, я серьезно, я на самом деле так осознал». «О, прими, пожалуйста, мои смиренные поклоны, ты такой смиренный». Да, вот это правильное понимание смирения чрезвычайно важно, по-моему. Не случайно говорят, что смирение — это начало и венец духовного пути. Да, но с другой стороны, в такой момент жизни преданный особенно четко осознает нужду поддержки из-за стороны старших преданных, которые выслушают его и не начнут просто прославлять: «Вот какой ты смиренный», только помогут ему посмотреть на мир его глазами и скажут ему, поддержать его, скажут, что сейчас стоит делать, помогут ему вспомнить, что Кришна всегда с ним, Кришна поможет. Мы можем иногда так четко осознавать свое падшее положение, что теряем веру, что я могу вообще стать чистым преданным. И это как раз указывает опять на нужду говорить преданным о ступенях развития в преданном служении. Это научное знание. Оно на самом деле, оно подтверждается в нашей жизни. И оно может помочь нам преодолеть эти чувства неудачи или страха. И если мы замечаем, что, может быть, наша духовная жизнь как-то не развивается, как положено, что мы не достигаем наших целей, мы потерялись где-то, это может быть признаком, что мы избрали не свой путь, как Кришна говорит в Бхагавад-гите. Кришна говорит там не только, что это плохо следовать не своему пути, он говорит прямо, что это опасно. Опасно именно для того, что наше духовное развитие не будет происходить так, как положено. Но здесь опять нужен духовный учитель или духовно продвинутая личность, чтобы помочь нам вовремя осознать это и исправить курс нашей жизни. Скажите, а есть такой уровень духовного развития, когда, собственно, тип тела можно и не учитывать? Да, конечно же. Но это уже уровень чистого, очень зрелого преданного. Два примера, которых Кришна приводит в Бхагавад-гите, это пример Вишвамитры, который был царем, а вел себя как брахман, и пример Парашурамы, который, хотя брахман, вел себя как кшатрия. Но это еще далеко от нас, и прежде чем нам захочется забыть о своих материальных ограничениях, лучше, по крайней мере, спросить у духовного учителя. И самый лучший пример этому принципу дает никто другой, как наш основатель Ачарья, его божественная милость Шрила Прабхупада. Конечно же, Шрила Прабхупад был чистым преданным из самого начала своей жизни. Но чтобы дать пример, вел себя соответственно тому, как должен вести себя преданный неофит, и только через много-много лет достиг уровня, на котором вел себя так, как в указанных примерах Парашурамы или Вишвамитры. Например, когда Прабхупад первый раз встретился со своим духовным учителем, он был женат, и он уже был разочарован своей женой. Но он не бросил ее. Он мне сказал: «Вот, я сейчас вступил на путь духовного прогресса, мне уже эти семейные узы не нужны». Нет, он продолжал. Он выполнил свои обязанности как грихаста, как муж, отец, как голова семьи, зарабатывал деньги. И только когда уже его дети были взрослыми и устроились в своей собственной жизни, только тогда он ушел из семьи, принял ванапрастху, потом саньясу и приехал на Запад проповедовать. И там, в этой главе его жизни, в которой он действовал как основатель Ачарья Искон, он уже действовал на чисто трансцендентном уровне. Он просто был гуру. Например, хотя он саньяси, он вел церемонии брака, да, агнихотры, своих учеников. Саньяси не делают этого, но он делал как служение для Кришны, потому что это было нужно. Он проповедовал, он продавал книги, накапливались деньги в обществе, хотя он брахман, не должен был накапливать денег. Но эти деньги, они использовались на напечатание книг, на проповедь очень в больших масштабах, Прабхупад делал разные вещи, которые не принадлежат ни одному ашраму или варне. Он действовал тогда уже на чисто трансцендентном уровне. Но это пример, к которому мы можем стремиться, но мы не должны в своей гордыне считать, что мы уже достигли этого уровня. Потому что как раз эта гордыня может повредить нам, так что мы никогда его не достигнем. И может стать основным препятствием на пути. Да. Спасибо вам большое, Диана Кунде. Я думаю, что мы непременно продолжим этот разговор, тем более, что наши радиослушатели, многие из них, во всяком случае, интересуются такими проблемами, например, как вообще проходит духовное развитие человека, как происходит падение на этом пути и почему. Может быть, что делать? И что делать в таких случаях? Вот это самое главное. И один из очень важных вопросов, может быть, самых главных. Как общаться с людьми? Это проблема взаимного общения, проблема сотрудничества. Вот это, может быть, самая главная проблема и самый основной тест, который предлагает нам материальный мир, материальная природа, правда? Да. Прабхупад сказал однажды, что в этот век, в Кали-югу, вернуться обратно домой, к Богу, это уже не, как сказать, индивидуальное дело. Никто из нас не сможет самому этого сделать. Mm-hmm. Все делаем это вместе, все друг другу помогаем. А даже те, которые не являются членами нашего религиозного движения, даже они важны в глазах Господа. Они тоже Его частицы, Он тоже их любит. И то, как мы относимся к ним, как мы общаемся с ними, это тоже очень сильно учитывается ним. Еще раз спасибо. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что в нашей сегодняшней беседе принимала участие Диана Кунда Девидаси, магистр психологии Познанского университета. Вела передачу Ягьявалки Девидаси, звукооператор Сурабхи Девидаси. Если у вас возникли какие-то вопросы, либо замечания по поводу нашей сегодняшней беседы, пожалуйста, пишите нам. Наш адрес – Москва, 123-308, абонентный ящик 29. А теперь мы прощаемся с вами. Харе Кришна. Всего вам самого доброго и до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Девидаси.